Третье. Вооруженные партии. Ноябрьская революция возродила явление, давно исчезнувшее из немецкой истории. Авантюрно настроенные офицеры создавали вооруженные добровольческие отряды или Freikorps и действовали на свой страх и риск. Первыми этот метод освоили коммунистические революционеры, но вскоре им стали подражать националисты и довели идею до логического завершения. Демобилизованные офицеры собирали бывших солдат и неприкаянных парней и подряжались на защиту крестьян, которых грабили голодные горожане и население восточных приграничных районов, страдавших от набегов польских и литовских банд. За эту службу помещики и крестьяне давали им кров и пищу. Когда условия, делавшие вмешательство этих отрядов полезным, изменились, они занялись рэкетом и стали выбивать деньги из тех же помещиков, промышленников и других богатых людей, превратившись в общественное бедствие. Правительству не хватило духу их распустить. Некоторые отряды отважно сражались с коммунистами, другие успешно защищали восточные приграничные районы от поляков и литовцев. Они похвалялись своими достижениями, и молодые националисты открыто им симпатизировали. Признанные вожди националистической партии с глубокой враждебностью относились к руководителям этих отрядов, которые не слушались их советов и своими безрассудными акциями грозили сорвать их планы. Крестьяне и помещики страдали от вымогательства этих отрядов, полезность которых ушла вместе с угрозой коммунистических беспорядков. Рейхсвер, новая армия, реорганизованная в соответствии с требованиями Версальского договора, теперь достаточно окреп, чтобы справиться с этой задачей. Руководители националистов совершенно справедливо подозревали, что молодые вожди вооруженных отрядов надеялись заменить их в качестве лидеров националистического движения и изобрели хитроумный план избавления от них. Следовало включить их в состав Рейхсвера и таким образом обезвредить. Поскольку главарям этих отрядов становилось все труднее добывать средства для их содержания, они были готовы принять это предложение и встать под команду армейских офицеров. Однако это решение шло вразрез с требованием Версальского договора, по которому численность Рейхсвера не могла превышать 100 тысяч человек. Возник конфликт с представителями Франции и Британии. Союзные державы потребовали разоружить и распустить так называемый «черный Рейхсвер». Когда правительство подчинилось и попробовало распустить самую сильную из нелегальных частей бригаду капитана Эрхарта, это лишь спровоцировало Капповский путч. Примечание. Капповский путч 1920 года – попытка государственного переворота, организованная в Германии националистами Каппом и Лютвицем, которые опирались на военные части и протестовали против сокращения армии, обусловленного Версальским мирным договором. Путчисты захватили Берлин и удерживали его с 13 по 17 марта 1920 года. Правительство Веймарской республики эвакуировалось в Штутгарт и призвало граждан ко всеобщей забастовке, которая парализовала страну и вынудила руководителей путча бежать в Швецию. Конец примечания. Мировая война, затем гражданская, плюс революционные настроения марксистов и националистов создали атмосферу такой всеобщей жестокости, что политические партии приняли полувоенный характер. Правые националисты и левые марксисты завели собственные вооруженные силы. Партийные войска, разумеется, сильно отличались от добровольческих отрядов, созданных крайними националистами и коммунистами. В них входили солидные, имевшие работу люди, которые были заняты на службе с понедельника до вечера субботы. В конце недели они надевали свою униформу и устраивали парады с духовыми оркестрами, флагами, а зачастую и с огнестрельным оружием. Они гордились принадлежностью к своим организациям, но не горели желанием воевать, им недоставало агрессивности. Их парады, похвальба и вызывающие речи их вождей создавали много шума, но не представляли серьезной угрозы для гражданского мира. После подавления революционных выступлений Каппа в марте 1920 года, Гитлера и Людендорфа в ноябре 1923 года и различных коммунистических мятежей, важнейшим из которых было восстание Хольца в марте 1921 года, Германия начала возвращаться к нормальной жизни. Добровольческие и коммунистические отряды стали постепенно сходить с политической сцены. Они еще устраивали бои между собой и с полицией, но постепенно все это вырождалось в прямой бандитизм и хулиганство. Необузданность и заговоры малочисленных авантюристов не представляли серьезной угрозы общественной стабильности. Но социал-демократическая партия и ее печатные органы, постоянно осуждая еще сохранившиеся националистические добровольческие корпуса и требуя их роспуска, тем самым допустили грубый промах. Эта шумиха действовала как вызов для националистических партий, которые любили этих воинственных авантюристов не больше, чем социал-демократы, но не рисковали выступить против них открыто. В ответ они потребовали роспуска коммунистических вооруженных формирований. Но и социал-демократы находились в столь же щекотливом положении относительно коммунистических отрядов. Они их ненавидели и боялись, но не хотели выступить против них открыто. Как в империи Бисмарка, так и в Веймарской республике основные властные функции принадлежали не правительству Рейха, а правительствам отдельных земель. Пруссия была самым большим и богатым государством Федерации, самым многочисленным населением. Она была центром тяжести Рейха, или, точнее говоря, самим Рейхом. Поскольку в императорском Рейхе в Пруссии тон задавала консервативная партия, вся имперская Германия находилась под влиянием консерваторов. Поскольку в период Веймарской республики Пруссии правили социал-демократы, они и были главной силой в республиканском Рейхе. Когда 20 июля 1932 года канцлер Папен совершил государственный переворот и сверг социалистический режим в Пруссии, вопрос о политической власти в Рейхе был практически решен. Баварское правительство противилось роспуску националистических отрядов на своей территории. Дело было не в симпатиях к националистам, а в провинциальном партикуляризме. Примечание. Партикуляризм – политическая разобщенность и раздробленность, движение к обособлению и отделению отдельных территориальных единиц государства. Конец примечания. Пойти наперекор центральной власти было делом принципа. Правительство Рейха ничего поделать не могло, разве что развязать гражданскую войну, чтобы привести к покорности строптивого члена Федерации. И вот в этой ситуации социал-демократическое правительство Пруссии предприняло роковой шаг. 22 февраля 1924 года в Магдебурге была создана военная организация «Райхсбаннер Шварцрот-Гольд» – черно-красно-золотое имперское знамя. Примечание. Черно-красно-золотое имперское знамя – военизированная организация в период Веймарской республики, созданная в 1924 году социал-демократами для защиты республиканского строя и просуществовавшая до прихода нацистов к власти. Члены Рейхсбаннера, в основном представители рабочего класса, имели собственную униформу, организовывали марши и съезды, принимали участие в военных маневрах. Отряды рабочей самообороны насчитывали к 1932 году 3,5 миллиона человек. По своей внутренней структуре ничем не отличались от ветеранских организаций типа «Стальной шлем», Коммунистического союза «Ротфронт-Кэмфер» или нацистских штурмовых отрядов СА. Конец примечания. Это не было неофициальным военизированным формированием, как все остальные партийные вооруженные отряды. Это была настоящая армия, правящей в Пруссии партии. Армия, располагавшая полной поддержкой прусского правительства. Ее руководителем был назначен видный прусский чиновник, губернатор Саксонии. Рейхсбаннер была создана как беспартийное формирование, членом которого мог стать любой мужчина, присягнувший на верность республиканской системе правления и Веймарской конституции. Но в действительности это была социал-демократическая организация. Ее руководители утверждали, что готовы принимать членов любых законопослушных партий. Но подавляющее большинство ее членов были социал-демократами, до того состоявшими в различных местных и областных вооруженных отрядах социал-демократической партии. Таким образом, создание Рейхсбаннера не усилило военную организацию социал-демократов, а просто создало новую, более централизованную структуру, имевшую благословение правительства Пруссии. Члены католической партии Центра никогда не имели многочисленного представительства в Рейхсбаннер, а вскоре и вовсе покинули ее ряды. Третья партия, демократическая, была просто второстепенным филиалом социал-демократической партии. Социал-демократы попытались оправдать создание Рейхсбаннера ссылкой на националистические настроения Рейхсвера, 100 тысяч солдат которого составляли все официальные вооруженные силы Рейха. Но каповский путч продемонстрировал, что Рейхсвер является вполне надежным инструментом, и в случае прямого столкновения националисты будут немедленно разгромлены. Единственную серьезную угрозу для Веймарской республики представляли националистические симпатии профсоюзов. Вожди социал-демократов не сумели перебороть этого настроения, многие втайне сочувствовали националистам. Хуже всего было то, что создание Рейхсбаннера обеспечило Гитлеру хорошую стартовую площадку. Его мюнхенский путч в ноябре 1923 года окончился полным провалом. Когда в декабре 1924 года он вышел из тюрьмы, казалось, что у него нет никаких перспектив. Создание Рейхсбаннера оказалось для него весьма кстати. Все немарксисты, то есть большинство населения, были в ужасе от агрессивных речей его руководства и от того факта, что к концу первого года существования под его знаменами собралось более 3 миллионов человек. Больше, чем во всех правых Верфербенде вместе взятых. Примечание. Верфербенде – немецкие силы самообороны. Подобно самим социал-демократам, они сильно переоценивали силу Рейхсбаннера и его боеспособность. В результате множество людей были готовы помогать нацистским штурмовым отрядам. Но последние очень отличались от других вооруженных формирований как левых, так и правых партий. В них входили не ветераны Первой мировой, которые были уже в возрасте, повоевали на фронте и теперь больше всего хотели сохранить работу, чтобы иметь возможность заботиться о своих семьях. Нацистские штурмовые отряды, как и прежние добровольческие, формировались из безработных парней, готовых дракой зарабатывать на жизнь. Их можно было собрать в любой час дня и ночи, а не только в выходные и праздничные дни. Вызывало сомнение, что вооруженные формирования других партий станут упорно драться в случае серьезной опасности. И уж заведомо было ясно, что они не могут быть инструментом агрессии. В отличие от этого, гитлеровские штурмовые отряды были воинственны, это были профессиональные драчуны. Если бы в 1933 году их противники не сдались без боя, то под руководством своего фюрера они развязали бы кровавую гражданскую войну. В первый период своей карьеры Гитлер получал субсидии от большого бизнеса. Во второй период своей борьбы за власть он вымогал у них гораздо большие суммы. Тиссен и остальные платили ему, но то были не взятки. Гитлер принимал их деньги, как король принимает дань от своих подданных. Если бы они отказали ему в деньгах, он организовал бы саботаж на их заводах или попросту убил. Но в таких радикальных мерах не было нужды. Предприниматели предпочитали стать простыми менеджерами на своих предприятиях при нацистах, чем быть ликвидированными при коммунизме на русский лад. Никакого третьего пути в тогдашней Германии у них не было. Сила и деньги бессильны перед идеями. Нацисты покорили Германию не благодаря нескольким миллионам рейхсмарок от большого бизнеса или безжалостной отваге своих штурмовых отрядов. В течение многих лет подавляющее большинство немцев испытывало сочувствие одновременно к социалистическим и националистическим идеям. Социал-демократы, бывшие членами профсоюзов, симпатизировали радикализму нацистов в той же мере, что и крестьяне, католики и лавочники. За коммунистов голосовали главным образом, потому что считалось, именно коммунизм поможет сокрушить западный капитализм и утвердить господство Германии в Европе. Немецкие торговцы и промышленники внесли свою долю в триумф нацизма, но ведь точно то же самое делали и все остальные слои общества. Исключением не были даже церкви, католическая и протестантская. Большие идеологические перемены вряд ли можно объяснить тем, что кто-то вложил в это дело деньги. Что бы ни стояло за популярностью коммунизма в современной Америке, но это не щедрые дотации русского правительства и не тот факт, что какие-то миллионеры субсидируют левые газеты и журналы. И хотя верно, что некие еврейские банкиры, напуганные антисемитизмом нацистов, пополняли партийную кассу социалистов, и что самые щедрые пожертвования на проведение социальных исследований в Германии дал еврей-зерноторговец, профинансировавший создание Института Маркса во Франкфуртском университете. Но, вопреки утверждениям нацистов, немецкий марксизм не был продуктом еврейских маклеров. Лозунг народной солидарности «Volksgemeinschaft» приобрел такую власть над сознанием немцев, что никто не отважился выступить против нацистов, когда те нанесли последний удар. Нацисты обманули ожидания очень многих своих прежних сторонников. Большой бизнес, землевладельцы и крестьяне, ремесленники, лавочники и церкви – все были разочарованы. Но престиж главных элементов нацистского символа веры, национализма и социализма был столь высок, что это недовольство не имело никаких практических последствий. С властью нацистов может покончить лишь одно – военное поражение. Экономическая блокада и бомбежки немецких городов британской и американской авиации в конце концов убедят немцев, что нацизм – не лучший путь к процветанию страны.